Глава 6. Ангелы смерти. Калибан, 200-й год Великого Крестового Похода. Это Эпсилон-3-9, груженный, поднимаясь с 4-й зоны, меня обстреляли. Испуганный голос, усиленный воксом, прорвался сквозь гул переговоров, не умолкавших в стратегиуме крепости. Этот крик отвлек Захариила от просмотра донесений о результатах операций, мелькавших на светящемся экране над его столом. Он выключил гололитический проектор и вышел из своего кабинета в просторный общий зал. Шла вторая половина 4-го дня после начала активных действий мятежников, и до сих пор не было никаких признаков снижения их интенсивности. Все это время стратегиум работал в непрерывном режиме, и зал постоянно заполняли офицеры легиона и их помощники, старшие командиры подразделений егерей, вовлеченных в кампанию по всему Калибану. Мужчинам и женщинам из дивизии егерей приходилось постоянно приспосабливаться к непрерывно меняющимся методам вражеских атак, преодолевать давление со стороны гражданских властей и выслеживать отряды бунтовщиков, которые всеми способами избегали открытых столкновений. Командиры егерей старались подбодрить себя крепким черным чаем и стимулирующими капсулами, чтобы сохранить такое же невозмутимое спокойствие, каким отличались работающие рядом Астартес. Но Захариил не мог не заметить их раздражения, вызванного просьбой о помощи пилота грузового корабля. Он перехватил взгляд стоящего у передатчика Лютера. Насколько было известно, правитель Калибана не покидал стратегиум уже несколько дней подряд. Пока Захариил пересекал зал, из передатчика послышался новый голос, на этот раз офицера воздушной обороны легиона. «Эпсилон-3-9, спокойнее! Боевой воздушный патруль уже в воздухе и следует в вашем направлении. Время до цели 30 секунд. Что вы видите?» Пилот гражданского грузового судна откликнулся без промедления. Второй пилот сказал, что видел красные вспышки с северной стороны, за пределами охраняемого периметра. Правый двигатель вышел из строя. Температура повышается. Прошу разрешения на аварийную посадку. «Разрешения не даю. Эпсилон-3-9», — резко ответил оператор обороны. «Увеличьте скорость и набирайте высоту. Повторяю, не пытайтесь снижаться». Захариил удрученно покачал головой. Гражданские пилоты при первых же признаках нападения все время пытались вернуться на землю, не понимая, что развороты снижения скорости делают их еще более уязвимыми для наземных стрелков. Над башнями Альдурука на предельной скорости пролетел корабль воздушного патруля, направлявшийся на север, и по стратегиуму прокатился гул его двигателей. «На что нацелились мятежники на этот раз?» — спросил Захариил, подойдя к Лютеру. «Транспортник второго класса, груженный 9 тоннами Прометия», — хмуро ответил Лютер, не сводя глаз с передатчика. «Лучшей цели они не могли выбрать». Захариил ошеломленно хлопал глазами. «В таком случае Эпсилон-39 был настоящей летающей бомбой. Прямое попадание в один из контейнеров с концентрированным Прометием способно превратить самолет в колоссальный огненный шар, разбрасывающий горящие обломки и топливо над всей северной посадочной зоной. Библиарий вызвал в памяти список всех складов и топливных станций в этом районе и попытался подсчитать ущерб от подобного взрыва. Вокс-передатчик снова ожил. На этот раз из динамика послышался низкий голос пилота Астартес. «Говорит Лев-4, вижу вас, Эпсилон-3-9. Оставайтесь на связи». Прошло несколько мгновений, и пилот снова заговорил. «Есть контакт! Обнаружена группа мятежников с лаз-пушкой в кузове гражданского грузовика. В 2 километрах от периметра. Иду на сближение. Скорее, Лев-4!» — закричал пилот Эпсилон-39. «Нас опять обстреляли!» Лев-4 ничего не ответил. Проходили секунды, и Захариил вдруг осознал, что в помещении установилась тишина. Наконец передатчик снова заработал. «Говорит Лев-4, цель уничтожена. Повторяю, цель уничтожена. Эпсилон-3-9, путь свободен». И егеря, и помощники командиров легиона облегченно вздохнули. В таких обстоятельствах любая, даже самая малая победа имела огромное значение. Присутствующие в зале Астартес восприняли новость со свойственной им невозмутимостью и продолжили работу. Захариил, вздохнув, повернулся к Лютеру. «Мятежники становятся все смелее», — заметил он. «Это уже третья попытка за последние 12 часов». Правитель Калибана задумчиво нахмурился. «Необходимо отодвинуть периметр еще километров на 5 и увеличить количество мобильных патрулей. Рано или поздно они поймут, что лаз-пушки на автомобилях слишком легко обнаружить, и тогда перейдут на переносные орудия, что сделает нашу работу значительно тяжелее». Захариил кивнул. «До сих пор им везло». За последние две недели было сбито два шаттла, но ни один из больших грузовых кораблей серьезно не пострадал. Ясно, что бунтовщики намеревались полностью блокировать транспортное сообщение между Альдуруком и грузовыми кораблями, стоящими на орбите Калибана. Но Лютер приказывал продолжать процесс, несмотря на все более громкие протесты гражданских пилотов, перевозящих грузы. Захарила больше тревожило то обстоятельство, что взамен отправляемых на орбиту грузов ничего не поступало. «У нас есть 4 отряда егерей, заканчивающих подготовку. Они вполне способны взять на себя патрулирование», — предложил Библиарий. «Эти подразделения хоть сейчас можно отправлять на охрану периметра». «А как насчет пехотных полков?» — спросил Лютер. Захарил покачал головой. «Все прошедшие боевую подготовку подразделения уже отосланы. Сейчас наблюдается нехватка даже среди егерей». Он немного помолчал. «Есть еще целая рота скаутов, готовых к боевым действиям, брат. Мы могли бы направить их в первые патрули вокруг Альдурука, и пусть они вместо тренировок выслеживают вооруженные группы мятежников». Лютер некоторое время помолчал. «Если интенсивность атак бунтовщиков еще возрастет, я подумаю над этим предложением». «Хорошо», — ответил Захариил. Он старался сдерживать раздражение. Волнения и так овладели всем Калибаном за последние две недели, и темные ангелы все еще не выходили за пределы Альдурука. Он не понимал нежелания Лютера привлечь воинов Легиона и предпочитал думать, что правитель Калибана придерживает их в качестве резерва для быстрого и решительного удара по бунтовщикам. В противном случае оставалось предполагать только измену самого Лютера, а это было слишком ужасно, чтобы хоть на мгновение допустить такую мысль.